У эфіры радыё «Свабода» ў праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме праскі акцэнт на тэму «Ці аддадуць Злучаныя Штаты Беларусь на водку прасеі». У новай Атлантыдзе пра тое, чаму мастакі малявалі князёў, цароў і магнатаў, Вячаслаў Ракіцкі гутары з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім. А ў вольнай студыі Міхась Скобла размаўляе з аўтарамі фільма «Суд над камунізмам» Касій Камоцкай і Віктарам Корзунам. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Ганна Соус. Зараз праскі акцэнт. Тэма выпуску «Ці аддадуць Злучаныя Штаты Беларусь на водку прасеі», якой будзе палітыка новай адміністрацыі ЗША адносна Беларусі, у якой ступені Вашынгтон Трампа будзе зацікаўлены ў самастойнасці Беларусі. Ці будуць падчас прэзідэнцтва Трампа адноўленыя паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны з Беларусю, ці будуць знятыя санкцыі. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і прафесар Рэдфардскага ўніверсітэту ЗША Грэгоры Ёфэ. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Якой будзе палітыка новай адміністрацыі ЗША адносна Беларусі? На працягу ўсёй кампаніі, здаецца, ані Трамп, ані Клінтон ні разу не прыгадалі Беларусь. Магчыма, палітыка адносна Беларусі будзе, так бы мовіць, вытворнай ад палітыкі, а адносна больш важных для Вашынгтона гульцоў у рэгіёне. Расіі, Украіны, краінаў Балтыі, Польшы. Вось давайте з гэтага і пачнем. Якой вам бачыцца гэтая палітыка новай адміністрацыі? Андрэй, вось вы напісалі, што адзін з магчымых варыянтаў – это новая Ялта. І што это за новая Ялта? Тое, што мне падаецца важным для Беларусі, і небяспечна. Гэта факт, што Расія з нейкіх прычын вельмі прыязна ўспрымае Трампа. Другі факт, то Расія спрабуе тут ва ўсходняй Еўропе намацаць нейкія новыя межы дазволенага. Вот дакуль ёй можна заходзіць? Крым узялі, там Донбас, вот, а вот пытання Прыбалтыка, да, Беларусь, там яшчэ нешта. Яна намацае. Канечне, абранне Трампа, які заявляў пра тое, што Амерыцы трэба спыніць умешвацца, Амерыцы трэба заняцца самой сабою, Амерыка first, Амерыка найперш, спакушае Расію праверыць чарговы раз, вот, а вот дзе тыя межы, да якіх мы можам даходзіць. На мою думку, такая праверка, яна можа быць небяспечнай для Беларусі. Так? Ці то это будзе звязана з Беларусю, ці это будзе звязана з нейкімі суседнімі краінамі, але любая нестабільнасць тут у нашым рэгіёне б'е по нас и несе нам небеспеку. Вот это вот, мне кажется, важным. Важно разуметь сегодня. Григорий, який ваш отказ? Политика в отношении Беларуси, мне кажется, будет производная от той внешнеполитической парадигмы, которую возьмет на вооружение команда Трампа в отношении Европы в целом и Восточной Европы в особенности. Выработка этой парадигмы зависит, конечно, от предпочтений президента, но она также зависит от инерции и от наличных групп давления и лоббистов, обосновавшихся в Вашингтоне. В частности, продвижение демократии, democracy promotion, давно оформлено в виде мощной индустрии со своими неправительственными, но очень видными и хорошо финансируемыми организациями, типа Freedom House, Republican Institute, Democratic Institute, и фабрики вы мысли, типа там Enterprise Institute, Brookings Institute, меньше мира. Там много лидеров и еще больше рядовых исполнителей. И каждый бюрократический организм стремится воспроизвести условия для своего существования. Умеет и захочет ли Трамп слегка умерить пыл этой братьи? Это большой вопрос. А ведь от этого в конечном счете будет зависеть акценты внешней политики в отношении стран региона. Новая Ялта, вот этот термин Андрея, в какой-то мере возможно, если учесть, что геополитика – это отнюдь не замшелый термин 19 века, как об этом говорят сторонники силового продвижения демократии. Поскольку борьба за расширение сферы влияния имманентно присуща любому центру силы, как бы вы к этому ни относились. И вот тут важную роль способна сыграть белорусская дипломатия, которая, как мне кажется, достаточно эффективна и инициативна. Беларусь должна и впредь позиционировать себя как небольшой, но самостоятельный игрок с интересами, не вполне совпадающими с интересами восточных соседей. Если такое позиционирование совпадет с ослаблением крайне неэффективного и даже контрпродуктивного воздействия на Минск со стороны Вашингтона и вот этих вот распространителей демократии, может создаться любопытная ситуация. Ситуация большего благоприятствования и экономическому росту, и реальному продвижению той самой демократии, которую силовым давлением никому никогда еще не удалось продвинуть. Павел, вось вы в комментарии до избрания Трампа написали: «Беларусь отдадуть на водкуп России». Это як? Хиба она давным-давно не отдадена на этот самый водкуп? Я нагадаю. Союзная держава, АДКБ, Евразийский союз – это не водкуп? Куды далей? Что, российский стяг над Менском? И вогуле ці отдадуть? Ну, я это казав, да, перемоги Трампа. Як будет выглядать внешняя политика и стратегия США при Трампе в дочинении до Беларуси? Напевно, отказы тут уже были, прогучали отказы и у спадара Денько, и у спадара Йоффе, что на сегодняшний момент мы вогуле не ведаем, якая будет концепция геополитичная не только в дочинении до Беларуси, але так само дочинение до России, дочинение до Европы. Покуль что это все были передвыборные декларации, якія так само гучали, например, у период президентской кампании Джорджа молодшего Буша, які так само, коли казать про молодшего Буша, казав про то, что Америка повинна быть першей для американцев, что мы повинны заниматься внутренней политикой и так далее. Питание у тем, что мы бачим на сегодняшний момент зусім інший подоход до и внутренней, и внешней политики США, я кажу про Трампа, и это у некоторой ступени насцярожвае, бо вельми тяжко прогнозовать и предказать на самом речи, якая будет гэта парадигма и концепция. И коли Трамп застанется вот менавіта у русле тих промов, якія ён казав подчас передвыборчай кампании, то бок сябровства з Россией, перезагрузка, то безумовно Беларусь можа опынуться у зусім новой сферы. Так, з одного боку мы маем политику залежности амаль цалковитой Беларуси ад Россия, але з іншого боку, после особливо украинского кризису, мы бачим трошечки інший подоход, активизацию Захода у дочиненні до Беларуси, нехай это уже другая спроба, другий диалог, так званая политика оттягивания. Не утягивания у сферы уплывов Европы, бо это тяжко зробить, але политика спроба оттягнуть хотя бы в некой мере Беларусь от уплывов России. Это знятие санкций, это вот активизация дипломатичних відносинів, про що казав господар Йоффе, з Менськом, Вашингтон, Брюссель, Менськ, нова концепція, і сподівалися усе і у Білорусі, і за межою, що гэта нейким чином допоможе Лукашенкі переорієнтуватися і магчыма на нейким узроўні заморозить ось гэтае паглыбленне інтэграційних процесів з Росією. Але калі зменіцца падыход безумоўна США і новага президента до Росії, то буде узнікати питання нових межів і нових впливів. Це те, що сказав господар Денько, нова Ялта. Де гэтая межа відносинів і впливу поміж США і Росії? І магчыма, як таку костку цілком і риторично, і практично США може бросити Росію менавіта Білорусь. Ми її не займаємося, ми більше не просовуємо там демократи, мы не ожидаем ее бачить у некой там цивилизационных уплывах цивилизационной структуры Захода. Беларусь ваша, и нехай там будет триколор на доме у Ради. Нас это не хвалюет. Так само это может иметь дочинение до Украины и вогуле региона Молдовы, Грузии, Азербайджана и інших країн. Все будет зависеть от того, что зробить першиню Трамп. Ти поедет в Москву, ти запросить Путина у Вашингтон. И из этого уже будем сходить в анализ дальнейших кроков США и дальнейшей оценки политики в дочинении до Беларуси и региону в целом. До речи, я памятаю, до выборов Трамп сказал, что он хотел бы встретиться с Путиным еще до своей инаугурации. Григорий, вот вы на брифингу в Минске после президентских выборов сказали, что Злученные Штаты, администрация президента Трампа, хучей за все будет разглядать Беларусь как самостойного гульца без геополитичной привязки до России. А скажите, вот это ваше пожадание? Ці у вас есть подставы так оценивать имоверность этого варианта? Тем более, что, глядячи по всем, об этом и коллеги казали, хучей за все Трамп будет спробовать, принамсі, почне с того, что знайсці с Россией некое поразумение. А поразумение – это поразумение с интересами России. А какие интересы России мы ведаем? Это зоны уплыву. Хіба эта интенция не суперечит вашему прогнозу? Те слова, на которые вы ссылаетесь, и которые я сказал там в конце, там, как вы сказали, пресс-конференции, это было не какое-то утверждение, и оно не оформлено в виде однозначного прогноза. Это гадательное. Вот будут они, так сказать, рассматривать Беларусь как самостоятельного игрока или не будут. Вот именно в такой. Этого я не знаю пока. Что же касается этого вопроса, заданного, в общем, так провокационно, не отдадут ли Беларусь на откуп России, то мне кажется, что такое предположение или такой прогноз, если это прогноз, он базируется на, как мне кажется, несколько вымышленных основаниях. Это напоминает мне знаменитый и хорошо раскрученный тезис о русификации, когда молчаливо предполагается, что когда-то было такое идеальное состояние, когда все города и весь из Беларуси разговаривали на литературном белорусском языке, а потом пришли русские и все испохабили. Так и тут. Что значит отдадут на откуп России? А что раньше не отдавали, вы правильно возразили, или что раньше оказывали такое эффективное давление или помощь, которая отдаляла Беларусь от России, а теперь вся эта помощь будет отозвана? Мне кажется, что ничего такого никогда не было. Теснота связи с Россией обусловлена значительной мерой культурно-цивилизационного, в том числе языкового единства, и особенностями белорусской экономики. И дополнительно, но именно дополнительно, политика остракизма по отношению к официальному Минску, которую долгое время проводил Запад, только упрочивает связь с Россией, потому что просто нет альтернативы. Тут опять-таки роль внешней политики Беларуси и роль белорусской дипломатии представляется недооцененной. Ни в коем случае нельзя отдаваться никому на утку. Ни России, ни тому же Западу. Надо играть на опережение, что, насколько мне известно, белорусская дипломатия под руководством министра Макея и пытается делать уже довольно давно. Андрей, мое питание про, так бы мовить, межи, про формы. Как кажут ангельцы, дьявол ховается в дробязь. Вось вы сказали про Ялту. Можно пригадать и первую Ялту. Так, у пэўным сэнсе ўсходнюю Европу аддалі на водкуп, назовем это так, Сталіну. Але потым надо сказаць, што Захад, в прынцыпе, вітаў, прыўлашваў пэўныя незалежніцкія інтэнцыі нават камуністычных рэжымаў ўсходнюю Европы. Ну, напрыклад, найбольш такі, можна сказаць, яскравы прыклад, это стасункі, скажам, з Румыніі Чаўшэску. Унутры там рэжым быў абсалютна жахлівы, але за некалькі крокаў, там за тое, што не вайшлі ў Чехаславаччыну, за тое, што не разарвалі адносіны з Ізраілем. Захад прыўлашчываў Бухарэст, і амерыканскія прэзідэнты прыязджалі туды, і Чаўшэску ездзіў у Вашынгтон. Нават калі мы дапусцім, што Трамп пойдзе на вялікую здзелку з Пуціным, ці азначае это аддаванне на откуп? Вот Румынію не зусім аддавалі на откуп. Дазвольце мне спачатку спадар Юры тут адну рэпліку зрабіць на адрас прафесара Йоффе. Ён вельмі крытычна ставіцца да, як ён кажа, распаўсюджвання дэмакратыі, і ён сказаў сярод іншага, што сілавым ціскам ніколі не досягали демократы. Но я хочу сказать профессору Йоффе, что есть классичные приклады Германии и Японии у 20-м стагодзе, когда демократия была вот навязана силовым чином. И больше за то, поспел был колоссальный, и больше за то, и немцы, и японцы теперь вельми удячные за то, что им была эта демократия навязана. Так? А вы кажете, что вот николи не навяз. Есть там уже и позднейшие приклады, но это такие самые наполовину знакомые. А что до вашего питания, стадар Дракахрус, коли говорка там водкуп, не водкуп, Трамп вот что ён здаецца мысліць іначай, так? У яго інакшая сама канцэпцыя бачання таго, якім свет павінен быць. Апошнія 10 гадзі неяк так склалася, што найвялікшыя краіны Захаду, так, вот яны распаўсюджвалі дэмакратыю, як кажа професар Йоффе. І яны таксама, напрыклад, ангажавалі Кітай у актыўны гандаль, так? Яны стваралі гэтыя зоны свабоднага гандлю, там яна планавалася зараз і ў Ціхам акіяне. Яны спрабавалі ўцягваць свет у нейкую новую вялікую сістэму свабоднага гандлю і агульных прынцыпаў. Можна гэта крытыкаваць, так. Нам зноў жа з Беларусі тут нам цяжка, скажам, ацаніць наступствы гэтага. Але это была відавочная спроба збудаваць нейкі новы свет на іншых прынцыпах. Свет, у якім было б месца пэўнае для Кітая, для Афрыкі, для Азіі, для Беларусі таксама, для Расіі. Што мы чуем ад Трампа? Ён кажа, што нам трэба зараз адгарадзіцца, нам трэба адмежаваць гэты гандаль з Кітаем, нам трэба пабудаваць сцяну на мяжы з Мексікай, нам трэба думаць пра сябе. Дапусцім, Амерыка пачынае думаць пра сябе, адгароджваецца. Можа быць, гэта дасць эканамічны рост больш для Амерыкі. Не ведаю, зноў жа, эканамісты нехай ацэняць. Хаця я чытаў, напрыклад, што менавіта разгул гандлёвага пратэкцыянізму, як адказ на вялікую дэпрэсію, прывёў да другой сусветнай вайны, таму што ён прывёў да абвалу эканомікі. ёсць. А менавіта свабодны гандаль дапамог хутчэй выйсці з глыбокага фінансавага крызісу 2008-2009 гадоў. Дык вось, калі як бы гэтая палітыка будзе рэалізоўвацца, это будзе ўжо іншы свет, так? Там, скажам, Беларусь, там водкуп, не водкуп. Самае галоўнае проста для Беларусі, відаць, каб быў мір, так? Вот, абы вайны не было. Вот мы пабачылі, зараз ідзе вайна ў Украіне. Наколькі это ж сур'ёзны ўдар нанесла па нас таксама. Ну, немагчыма разлічваць на тое, што можа быць ісці ў суседняй краіне вайна, а Беларусь будзе пры гэтым багатай, развітай дзяржавай. Не. Калі будзе вайна ў Украіне, эскалацыя, так? Калі будзе канфлікт у Латвіі нейкі, допустим, возьмем, там ці яшчэ недзе, нават не ў Беларусі, то нам будзе складана. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці аддадуць Злучаныя Штаты Беларусь на водкуп Расіі». Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Григорий, я вам дам слово, каб адказаць на папрокі Андрэя, а зараз... Павел, вам все ж таки питання, тое саме, якое я задав. Ось отдача на водкуп, гэта як би мовіць повний водкуп? Все ж таки у раніші гади, навод калі Вашингтон мав добрі стосунки з Росією, ну, незалежність Білорусі була певні константи для американської політики, бо уже цілком, так би мовіць, Росія на у Бєрості, російські війська в Бєрості, гэта зміна геополітичної ситуації і, в принципі, виклик национальным интересам Злучаных Штатов, як их не формулюй, хоть в изоляционистском, хоть в экспансионистском сенсе. Проблема вся в том, что выклик интересам Злучаных Штатов Америки и вовле заходнему свету отбылся не сегодня, не вчера, и отбудется не в связи с тем, что Россия разместит додатковые базы альбо взброенные силы у Беларуси, а уже на протягу нескольких опошних год, починаючи фактично с 2008 года войны в Грузии, і зараз війни на Україні, відбувається виклик геополітичним інтересам і США, і Європи, але ми не бачимо, ну, окремя ось гэтых санкцій, які з такою тяжкістю вводяться у дочиненні до Росії, нейкой серйозної антиросійської геополітичної гульні, ну, ми не бачимо. Ну, так, розмістять контингенти у Естонії, у Латвії, побудують супротиповітряні системи. Павел, я вас перепиню. Павел, давайте все-таки більш конкретно і про Білорусь, да? Ну, про адміністрацію Обами можна казати, що вона там просовувала демократію чи не просовувала, віддавала щось Росії, не віддавала, но принамсі, коли Білорусь, скажімо, ну, не встала там у російській, скажімо, так, військово-політичний шихт, скажімо, не признала Крим, стала поставцом добрих послуг у перемовах на конт України. Ну, в принципі, тіє сіє пірніки, тіє сіє, принамсі, жести від Америки Білорусь отримала. Так ось далі такі акції, такі дії будуть якби вітатися Вашингтоном, чи гета буде до гэтага ставитися просто абияково. В тим плані, що гета Росія, як сказав Павел Вусов, і нема чого тут дергатися. Була простора для маневру. Завсёди Захад був Заходом, завсёди можна було б, калі потрібно, звернутися там до США, до Європи, давайте сябрувати, давайте розвивати гандльові відносини, давайте розвивати політичні відносини. Калі Злучені Штати Америки пойдуть на заступки, пойдуть на перезагрузку відносин з Росією, тобто здимуть санкції, здимуть вогулі усілякі бар'єри до далейшого просовування військових, політичних, культурних, гібридних впливів Росії в регіоні, то Білорусь втратить простору для маневру. Коли Заходу, коли США не буде потрібно, як Білорусь заставалася неким більш-менш самостійним гульцом, чи сприймати не будуть Білорусь як самостійного гульця, то фактично ніякі жести вже і ніякі там намагання Білорусі стати мостом поміж Заходом і Усходом не будуть мати значення, бо гэтага простори для маневру не буде. Фактично Білорусь, коли вона стратить можливість маневр, стратить можливість навіть ілюзорного обопирання на Захад, ось ви нам гроші не даєте, Москва, то ми звернемося до Брюсселя, ми звернемося там до Польщі чи до США, МВФ нам дадуть гроші. Коли США так чи сяк перепинить, спинить навіть символічно політичну і у некій ступені фінансову підтримку для Білорусі, то безумовно Лукашенко навіть не буде спробувати гуляти на неяких струнах заходніх демократів, казати про те, що підтримайте мене, я ось незалежний президент, бо усі гэтыя кроки, що робив Лукашенко, непризнання Криму, непризнання Абхазії, Осетии, були зроблені для того, каб аднавіць адносіни з Заходом. Бо Лукашенко так ці інакш верыў у тое, што Захад ёсць альтэрнатыва, ці Злучаныя Штаты ёсць альтэрнатыва, і дастаткова пакланіцца, каб ЗША адразу падхапілі вось гэтыя добрыя інтэнцыі і пачалі дыялог размовы з Лукашэнка, як гэта было ў 2008 годзе. Калі гэтага не будзе з боку Захада, з боку ЗША, калі ЗША скажа, ці Трамп прыедзе на сустрэчу з Пуціным, скажа, так, Валодзя, Лукашэнка твой, і мы ніякія гульні з ім гуляць не будзем, то фактычна, як я ўжо казаў, магчымасці для манёвру не будзе, і раней ці пазней будзем мець не адно, а некалькі базаў у Беларусі. Бо Лукашэнка не ставіць базу, бо ён не хіліцца цалкам у бок Расіі толькі для таго, што яшчэ верыць у тое, што ЗША ёсць альтэрнатыва, ёсць полюс у гэтай гульні ў рэгіёне. Григорій, вам слова для адказу на закіды Андрея, ну і магчымасць выказацца на конт той вот таго пытання, якое мы зараз абмеркавалі. Ну, што касаецца понятия насчёт демократии в Германии, в Японии написаны многие тома, и я не уверен, что нужно в это глубоко внедряться. Но я могу сказать только две вещи. Ну, во-первых, это были поверженные противники. Я не думаю, что кому-то бы из моих собеседников захотелось, чтобы в Беларуси относились как к поверженному противнику. Вот попытались относиться так к России, по-видимому, ничего не вышло. Я думаю, что это тупиковый подход. Во-вторых, я, конечно, небольшой знаток развития демократических процессов в Японии, но вот что касается Германии, я думаю, что такого рода воздействие на денацификацию Германии. Во-первых, это был повержен противник. Во-вторых, внутренние предпосылки вот того, что называют конституционный либерализм, сложились в разных немецких землях, хотя и не по англосаксонскому типу, но за десятилетия до прихода нацистов к власти. Поэтому внешние воздействия тут очень сильно совпали с огромным внутренним спросом. И также с огромным желанием преодолеть этот страшный период истории и даже повиниться перед окружающим миром. Ну а что касается вот этой логики о том, что говорящей о том, что если, так сказать, противостояние Америки с Россией снизится, то опять-таки это, ну, в этой логике, безусловно, есть рациональное зерно. Но все же мне представляется это достаточно узкой логикой. Понимаете, если вообще мы будем думать о судьбе Белоруссии только в зависимости от противостояния между Америкой и Россией, то, вообще говоря, это, ну, как-то даже немного унизительно для Белоруссии. Мне кажется, что, во-первых, вы правы, Юрий, я думаю, что приход к власти Трампа не будет способен изменить мнение относительно необходимости сохранения независимости Белоруссии и других стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Мне думается, что хотя в этой логике о том, что отношение к Беларуси – это функция американо-российского противостояния, есть определенное рациональное зерно, и никуда от этого не деться. Но зацикливаться на этом мне представляется опасным, особенно если учесть, что американо-российское противостояние, по крайней мере, на риторическом уровне, достигло уже очень опасного уровня. И вообще говоря, очень значительное количество людей не без основания хотело бы снизить уровень. И Беларусь находится рядом. И, в общем-то, это опасно. Я бы не стал так на этом зацикливаться. Зараз, напроканцы, два конкретных сюжета беларуско-американских отношений. Я нагадаю, 11 вересня у день выборов у Палату представников Александр Лукашенко выказал сподзявание, что при новом президенте США дипломатичные отношения будут адноўленая ў поўным аб'ёме. Ну і неаднаразова выказывалася пажаданне, чтоб былі цалкам скасаваны санкцыі адносна Беларусі, эканамічныя санкцыі. Я нагадаю, што частка іх прыпынена, але не скасаваная, частка і працягвае дзейнічаць. На ваш погляд, ці будуць вырашаныя гэтыя пытанні, скажам, пры прэзідэнце Трампе на агул, і ці яны будуць вырашаны ў бліжэйшы час? Бо зараз у Вашынгтоне адбываецца велізарная змена караулу. Яна больш маштабная, чым была б, калі б перамагла Клінтон. Дык можа проста рукі не дойдуць бліжэйшы час да Беларусі, а можа ніколі не дойдуць. Тут надо разделіць два вопроса, как мне кажется. Вопрос санкций и вопрос восстановления дипломатических отношений, чтобы послы появились и тут, и там. Из моих наблюдений о том, как работает политическая система в Вашингтоне, мне кажется, что вопрос возвращения посла является более легким. В принципе, этот вопрос можно разрешить быстро, поскольку тут не требуется санкции Конгресса, в отличие от вопроса снятия санкций. Но быстро и тут не получится, наверное, поскольку этот вопрос, как вы правильно заметили, далеко не первый на повестке дня, и трудно себе представить, что он будет одним из первых на повестке дня. Однако еще раз хочу повторить, что сама белорусская дипломатия сможет ускорить решение этого вопроса. Она, в общем, на американском направлении, а сейчас, насколько я знаю, и на канадском, достаточно активна. И послы могут быть возвращены достаточно быстро. Насколько быстро, понятия не имею. А санкции, видимо, будут сняты, но уже после того, как вернутся послы. Тут комитеты Конгресса и Сената будут играть решающую роль. Я вот не помню фамилию этого конгрессмена из Нью-Мексико, который приехал в Минск и, знаете, клялся в вечной дружбе, а потом, когда уехал в Америку, значит, стал говорить нечто прямо противоположное, что вот надо поддержать санкции, поскольку они нарушают демократию, а потом выяснилось, что в штате Нью-Мексико производится калийные удобрения. Это главный производитель калийных удобрений. То есть они не хотели пускать просто белорусский калий. Вот подобного рода завихрения возможны и здесь. Не забудьте, что вокруг каждого члена комитета по иностранным делам, будь то Сенат или Конгресса, вертится туча всяких лоббистов и всяких групп давления. И вот тут, сколь бы ни был самоуверен Трамп, и какие бы, как бы он не пренебрегал политической корректностью и так далее и тому подобное, трудно себе представить, что ему будет легко отговорить этих сенаторов и конгрессменов. Санкции очень легко наложить, а снять их достаточно сложно, без потери лица. Еще раз повторяю, вопрос о возвращении послов легче. Павел, и вам то же питание, лёс посольства и лёс санкций. Ваш прогноз, ваш подыход, так бы мовить, отдадуть на водкуп, але вот як гэта отдавание на водкуп, коли мы вырешим, что это так и будет, як яно стосуется с вот этими двумя сюжетами? Ситуація, на мою думку, не з'являється парадоксальною, бо ці є санкції, ці немає, збільшого ніяк не впливали на внутрішню політику Білорусі, ці на її переорієнтації на Захід. Усе тут буде залежати вогуля від глобального підходу до авторитарних країн, першої ступені у відносинах і у дочиненні до Росії. Коли відбудеться перезагрузка у відносинах з Росією, то це буде означати, що для Трампа і для нової адміністрації ні права чоловіка, ні демократа, як така, не буде мати ніякого значення, ніякої принципової каштовності. Тобто, коли здимуть санкції з Росії, коли з Росії буде відбуватися перезагрузка відносинів і поділення, нове поділення сфери впливу, то Білорусі це вогулі буде копійка, яка не буде мати значення. Я думаю, що з легкістю можуть вернутися і посли, і змінені санкції. Бо, як я вже казав, проблеми прав чоловіка і проблеми демократії для нової адміністрації не будуть мати значення. І Білорусі в цьому контексті так само для її не буде принципового підходу, коли не буде принципового підходу до Росії. Ось і все. Андрей, Павел сказав, що тут буде визначення позиції у межах нікого універсального падыходу, ставлення до правоў чалавека на агул. Ну, яно, гэта ставлення было нюансіраваным заўсюды. Скажам, такія краіны, як Узбекістан, як Казахстан, яны былі далёка не ідэалам дэмакратыі весь час. Азербайджан, але та адносна іх санкцій не вводзілі, адносна Беларусі вводзілі. Так што этот падыход не быў раней універсальным і не будзе і ў будучым універсальным. А вот у межах менавіта падыходу ад-хок, які лёс санкцій і, адпаведна, пасольства. Я не маю інфармацыі, каб адказаць на гэтае пытанне. І больш за тое, мне яно падаецца не прынцыповым. Прынцыповым мне здаецца іншае. Абаму і амерыканскую дыпламатыю перыяду Абамы многія і за многае крытыкуюць. І тым не менш, адзін быў прынцып важны, якога Амерыка строго трималася і добивалася ад іншых, каб яны його трымаліся. Это прынцып нязменнасці межаў у свеце і ў Європі, ў прыватнасці. Змена межаў – гэта харам было. Ось, калі при Трампу змена межаў стане халяль, ось это будзе мець самые небеспечные наступства для белорусской державности. И это, по-моему, самое важное, до чего мы будем приглядаться у новой американской замежной политики нового президента. Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і прафесар Рэдфардскага універсітэту ЗША Грыгорый Ёфэ. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.